Глава 4. Событие 8. Хорошо защищен тот город, который окружен стеной из мужчин, а не стеной из кирпича. Ликург Спартанский. Дом Василия Ивановича Стришнева находился по современным меркам от Кремля до Лечи, аж на Божедомке, километра 3. По Петровке нужно доехать до современного бульварного кольца и еще чуть проехать. Брехт решил на лошади проехаться. Взял было в конюшне высокую каурую кобылку, которую так кауркой и прозывали. Но не получилось. Анхен увидела из окна и велела слуге передать, чтобы Иван Яковлевич изволил ехать в карете в сопровождении конных преображенцев. Пришлось ждать, расхаживая около конюшни, время от времени помахивая рукой по-прежнему стоящей у окна Анне Иоанновне. Она и так отпустила от себя Берона с неудовольствием. Как же обедать без него? Почему не завтра съездить поутру или вообще подождать, пока канцлер Остерман выздоровеет? А Брехту не терпелось, раз уж до власти дорвался, попрогрессорствовать. Вызвал к себе Андрея Ивановича, а тот сразу за ним мог. Подагра, с кровати встать не может. Самое интересное, что это могло быть и правдой. Читал Иван Яковлевич, что его на носилках на каторгу в Березов отправляли. Ходить не мог. А могло быть и воспалением хитрости. Этот товарищ всегда в ответственные моменты заболевал. Сейчас время непонятное, и приглашение фаворита императрицы поговорить, когда совсем недавно и месяца толком не прошло, как указом Анны Иоанновны от 9-20 апреля 1730 года, Иван Долгоруков вместе с отцом Алексеем Григорьевичем и его семейством, а также с молодой женой Натальей Борисовной, сослан в Березов с лишением чинов и орденов, также отобраны все поместья у них. Почему бы не поболеть немного, пока все не рассосется и не устаканится? Вроде и проявила к нему благосклонность Анна Иоанновна и даже графским титулом пожаловала, но... Как говорится, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Темная и непонятная личность этот Берон. Да еще и сынок у императрицы от него. Может, и не к добру тот разговор. Приревновал Боров Курлянский. А нет, не Боров, хряк. Раз состоит любовником при Анне Иоанновне, то точно не кастрат. Ивану Яковлевичу уже не терпелось переговорить с Остерманом о кое-каких нововведениях необходимых, и он уговорил Анхен отпустить его на несколько часов проведать и поговорить с умнейшим человеком в России, Андреем Ивановичем. Новоиспеченный граф жил в усадьбе Шурина на Божедомке. Андрей Иванович женился на Марфе Ивановне Стришневой и жил, пока двор пребывает в Первопрестольной, в доме ее брата и своего шурина Василия Ивановича Стришнева, который дослужился к этому времени до чина тайного советника, имел придворное звание камергера и был сенатором. Стришневы – это родственники той самой Евдокии Стришневой, на коей и женился первый Романов Михаил, прадед Анны Иоанновны. За столетие Стришневы выстроили несколько каменных и деревянных домов, сейчас объединенных в один S-образный комплекс, прикрытый со всех сторон высоченным забором. Крепость целая. Карета остановилась перед воротами, и их ни в какую не хотели слуги в кафтанах с золотым шитьем открывать. Болен, дескать, Андрей Иванович и никого не принимает. Пришлось Ивану Яковлевичу выйти и дать указание Ивану Салтыкову, посланному с ним императрицей, силу применить. Преображенцы прикладами дворню разогнали и ворота открыли. Двое новых дуболомов, все в тех же коричневых шитых золотом кафтанах и на крыльце пытались грудью петушиной встать на защиту неприкосновенности жилища. Но один получил прикладом в грудь золотом шитую, а второй пинок от Ивана в область болезненную и оставили свою глупую затею. Но вообще надо отдать парням должное, до последнего пытались препятствовать проникновению супостатов, гостей незваных. И видели же мундиры Преображенского полка. Либо дураки, либо смельчаки. Следующей преградой на пути Брехта стала жена Андрея Ивановича, Марфа Ивановна, стацдама новой императрицы. Брехт начал закипать. Он вообще холерик, а тут столько приключений на одно утро. «Извините, Марфа Ивановна», выслушав гневную отповедь про болезнь несчастного Остермана, проговорил Иван Яковлевич, после чего, взяв статсдаму за талию, приподнял ее легко и переместил с плацдарма перед дверью на метр вправо. Пока Марфа визжала, Брехт открыл тяжелую и огромную дубовую дверь и вторгся в больничку. Дверь дернулась. Видимо, жена решила, как и слуги, оборонять Остермана до последнего, но Брехт ее придержал с этой стороны. И, разглядев в полумраке лежащего на кровати в перинах и подушках вице-канцлера, попросил. «Андрей Иванович, успокойте домочадцев, я не арестовывать вас прибыл, а наоборот, хочу милость монаршую до вас донести. Так сказать, посланец добрых вестей. Поговорим, и я уйду, а вы болейте себе хоть всю оставшуюся жизнь. А дела тогда мы без вас делать будем. Работу работать». После чего Иван Яковлевич отпустил дверь. В комнату тут же ворвалась жена, да не одна, а с неизвестно откуда взявшимся мальчиком лет 5. Женщина голосила, мальчик плакал. «Марфа Ивановна, дай нам с господином Бероном поговорить. И вина рейнского принеси, сладенького. И клюковки моченой. Любите венцо, Иван Яковлевич?» «Пусть будет венцо и клюковка, ваше сиятельство». Брехт подошел к окну и раздернул шторы. А потом и само окно распахнул. В комнате смрад стоял, кислым чем-то воняло и мочой. Или потом с мочой. Свежий ветер дунул в лицо Ивану Яковлевичу и остановил подступивший к горлу позыв рвоты. В таком смраде поневоле заболеешь. Событие 9. Побеждает тот, кто переходит в наступление. Обороняться мало, надо переходить в наступление. Архимандрит Алипий, Воронов. Брехт раздвинул до конца в обе стороны глухие бархатные шторы и впустил в комнату вонючую сначала солнце. Потом, преодолевая сопротивление разбухшей древесины, открыл и вторую створку большого окна. Вместе с чириканьем воробьев на соседнем дереве в комнату устремился поток свежего воздуха. «Иван Яковлевич, простудите Андрея Ивановича!» Бросилась к нему жена вице-канцлера, пришедшая с девицей, в руках у которой был поднос серебряный с графином и бокалами стеклянными. «Я ж на медикуса учился в Кёнигсберге в университете, так что мне виднее, как с болезным поступать. Ему свежий воздух необходим, а вы его миазмами этими только губите. Уйду когда-то, влажную уборку тут сделаете и перину проветрите. Шторы же снять нужно и постирать, пыль прямо сыпется с них. И нужно каждый день комнату проветривать. По нескольку часов, скажем, час, потом пару часов закрыть. Потом снова проветрить. И каждый раз одновременно влажная уборка. А теперь оставьте нас, дорогая Марфа Ивановна, важный государственный разговор у нас с Андреем Ивановичем. И проследите, чтобы никто не подслушивал. То, что я буду говорить, это строжайшая государственная тайна». «Марфа Ивановна, сделай, как господин Берон говорит, и не беспокой нас пока». Остерман встал, выпутавшись из перин, и накинул на плечи бархатный, засаленный на рукавах и шее коричневый халат, в чипце при этом оставшись. Тот еще вид, словно старушка-проценщица из преступления и наказания. Брехт нашел взглядом стул, задержав дыхание, дошел до него, поднял и перенес к окну, только после этого снова вдохнул. На него и уселся. Вонь у окна один черт ощущалась, но хоть не так сильно, терпимо. «Андрей Иванович, вы знаете, что у Анхен, простите, у государыни Анны Иоанновны не все в порядке с почками, жалуется иногда». «Так ли медики?» «Это понятно. Был у нас профессор в Кёнигсберге, в университете. Так он один чудодейственный рецепт рассказал мне и от подагры вашей, от камней в почках, от почечной колики. Интересуетесь? Сейчас вот ногами скорбны. Желаете помолодеть телом лет на 10? Сколько вам? 45? Будете себя лет на 30 чувствовать, и ноги поправятся. Подагра – это то же самое, что и почечная, и желудочная колика. Камешки откладываются. У одних в почках, у других в желчном пузыре, у третьих в коленях или локтях, в суставах любых, в том числе и в позвоночнике. Камешки острые, и когда человек ходит, то они кости корябают, те воспаляются. Вот и вся болезнь. Да что же медики не лечили Анну Иоанновну, если уж вы все это и раньше знали? А получи, фашист, гранату, сейчас на икоту пробьет. Брехт состроил злую рожу. Брови свел к переносице, губы в гуску превратил, нос орлиный сузил. Вы в том числе виноваты, дорогой Андрей Иванович. В бедности, нищете почти пребывала государыня в Курляндии. Платья за фрейлинами донашивала, пищу крестьянскую ела, даже медику соприличного себе позволить не могла. А ведь вы руководили связями с заграницей. Вы за внешнюю политику отвечали и были подле государей. Ладно, Петр, с тем не забалуешь. Но и при Екатерине, несмотря на все слезные письма, государыня бедствовала, и при Петре Алексеевиче, царство ему засранцу небесное. Как копейки высылали на содержание двора герцогиня, так и продолжали. А уж она-то, бедняжка, письма жалобные писала в Петербург и Москву, и вам в том числе, Андрей Иванович. Да не бледнейте вы так, господин граф. Отходчивое сердце за старые грехи у Анхен. Новых не наделайте. Так желаете узнать средства от подагры и колик? И? Точно. Еще и Петр Михайлович Бестужев-Рюмин обкрадывал матушку-императрицу. Он сейчас не по вашему ли ведомству служит? И? А вы хлебните венца сладкого, Андрей Иванович. Брехт подождал, пока Остерман и вправду нальет себе в фужер красного вина из графина и вылакает все, проливая на коричневый халат. Ну, грязнее не станет. Некуда уже грязнее. Нет, вы, Иван Яковлевич, не знаете, должно быть, но корыстолюбец сей в ссылке сейчас в своем именице пребывает. По вступлении на престол Анны Иоанновны Петр Михайлович был назначен губернатором в Нижний Новгород. Однако, недовольный таким назначением, смел этот человечишка высказать недовольство, дошедшее до императрицы. Едва приехал он в губернию, как получил приказание отправиться в имение в селе Луковец, что под Вологдою. Остерман вновь себе вина налил. Стоп, Андрей Иванович, вы это бросьте. Мне вы в трезвой памяти нужны. Дела же важные, государственные, решать сейчас будем. Кроме того, вы бы, ваше сиятельство, бросили сладкие вина пить, они подслащены свинцом. Пули из него льют. Так вот, медики считают, что соли свинца страшно вредны для здоровья. Глохнут и слепнут люди, с ума сходят. Хе! Графинчик рухнул на поднос, задребезжал, опрокинулся. Вино полилось красной лужей по полу, растекаясь. Вот и хорошо. Итак, лекарство. Событие 10. Создать при правительстве департамент по связям с преступностью. Какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором едут. Леонид Шибаршин, автор книги «КГБ шутит». Остерман, словно и не болел, совсем шмыгнул к двери, шлепая по полу босыми ногами. «Марфа Ивановна, Лиску сюда с тряпкой пришли, вино пролилось!» — рыкнул он, приоткрыв дверь. Вернулся, сунул ноги в обрезанные валенки и покосился на окно. «Воняет тут у вас. Очень государыня у нас чистоплотная, насекомых не любит, вшей, тараканов всяких, клопов. Но паче того нерях и грязнуль. Ежели не хотите, Андрей Иванович, в немилость попасть, то заведите себе обычай мыться с мылом каждый день и ходить в Кремле на другие встречи с государыней в выстиранной, отглаженной и приличной, нештопанной всякой одежде. Я тут с вами разговоры разговариваю, прожекты строю, а вы завтра перед государыней в таком вот виде предстанете, да еще пропитанные докой вонью, и все, пишите письма. Отправит вас Анхен в Березов к Меньшиковым и Долгоруким. Будете вонью своей медведи отпугивать. Да я прямо сейчас... Ну уж хрен, потерплю я. А как уеду, то и начинайте человеческий облик приобретать. Человек звучит гордо. Кто-то из писателей сказал. Ладно, про писателей чуть позже поговорим. Давайте про травки лекарственные. Запоминайте. Писать ничего не надо, потом, если что, еще раз расскажу. Есть три корня, которые, если их заварить и пить, камни растворяют. Первый здесь на Руси не редкость, и в Европе его полно. Это корень шиповника. Копают их осенью и заваривают, как обычный отвар. Сейчас весна, и он силы своей не имеет. Но осенью нужно будет в приличных количествах его заготовить, как и ягоды шиповника. Потом объясню, для чего ягоды нужны. «А если все же выкопать сейчас?» – помассировал колени Остерман. «Нет, плохое лекарство и навредить может. Скорее всего, можно у бабок на базаре купить, у народных целительниц, знахарок. А, возможно, и у докторов иноземных есть. Средство известное и не секретное. Только это самый слабый из трех кореньев. Мало в них сил». «А второй?» «Второй достать сложно. Я не знаю, видели ли, цветок есть, подсолнечник. Крупные такие, желтые цветки. Так вот, в его корнях тоже есть силы, чтобы камни растворять в организме. Та же беда, что и с шиповником нужно собирать осенью. Вы отметьте себе, Андрей Иванович, этот подсолнух. Нужно всем нашим послам во всех европейских странах написать, чтобы они осенью семян подсолнечника закупили в разных местах и с оказией в больших количествах сюда прислали. Только чтобы не заморозили зимой. Ну, там мешочек семян под одеждой гонцы, чтоб везли. Весною посадим и посмотрим, у которых будут самые большие корни. И вершки тоже», – отметил про себя Брехт. «Сейчас еще подсолнух с большими семечками не выведен. Нужно будет их поскрещивать». «Что ж, с третьим корнем и вовсе из-за океана, из Вест Индии везти надо?» – кисло улыбнулся вице-канцлер. «Нет, но не близко. На Кавказе есть. В том же Дербенте растет трава, которая называется марена красильная. Вот ее корень. Точнее, отвар из ее корней – самое сильное средство. Нужно отправить туда людей с поручением купить корни у местных и сюда доставить. Там эту траву, корни эти самые, используют для покраски шелка и шерсти, так что запасов у местных должно быть много. Ну и раз поедут туда люди, то пусть и само растение живое, и семян привезут. Растение в горшках, понятно, будем на аптекарском огороде Петра выращивать. Ну и заодно пусть луковок шафрана купят. Крокус еще называется. Большие деньги могут они нам принести». Остерман подхватился с кровати, на которой продолжал сидеть. Хотел, видимо, дать команду в Дербент гонца засылать. «Успеется, Андрей Иванович», – остановил его Брех. «Давайте мы с вами переговорим о некоторых прожектах». «А каких же?» «Да не волнуйтесь, господин граф. Я на вашей стороне почти. А именно по вопросу кабинета министров. Хорошая затея, только непродуманная малость. Это как захотели вы яму выкопать, схватили лопату и давай копать». «А разве это не так делается?» «Нет, нужно кроме простой лопаты еще совковая, убирать землю из ямы, желательно и кирку еще, если земля твердая, рукавички, чтобы мозолей не наделать на руках, тачку, выкопанную землю отвозить». «Да вы, господин Берон, специалист». «Но-но, аккуратнее, я только с виду добрый. Никогда у меня в роду конюхов не было, и сам я конюхом не был, а брат старший у меня генерал в польской армии». «Ну да ладно, вернемся к кабинет министрам. Первое, нужен обязательно председатель совета министров, кто-то должен координировать работу министерств. Я предлагаю возглавить кабинет министров и стать его председателем, или по-английски, если стать премьер-министром, вам, Андрей Иванович». «Мне?» Глаза загорелись у мнимого больного. «Именно вам, ваше сиятельство, и заодно занять пост министра иностранных дел. Сразу и чуть реорганизовать надобно вам это министерство. В него должны войти три департамента». «И чем же они заниматься будут?» «Давайте наоборот. Вы мне скажите. Первый департамент, это понятно, будет состоять из послов и их помощников. А второй?» «Второй?» – запустил руки в космы Остерман. «Второй. Была у меня идея учить языкам заранее послов, а то...» – развел руками вице-канцлер. «Точно, Андрей Иванович, нужно под эгидой министерства и на его деньги организовать в Москве или Петербурге университет, где студиозы будут языки изучать. И не только английский, французский и немецкий, но и датский, и шведский, и даже финский. Испанский нужен обязательно, португальский, итальянский. Кроме того, там должны учить европейским танцам, риторике, истории стран будущего пребывания, стихи учить, чтобы дамам мозги пудрить». «Что, простите?» «Пудрить мозги – это красивыми речами, обманывать, завлекать. Выражение такое у нас в Курляндии есть». «В Курляндии?» – понимающе покивал Остерман. К третьему департаменту подобрались. Департамент разведки. Назовем, чтобы никого не пугать, информацией. С послами должен быть всегда образованный человек молодой, или даже несколько. Красивой наружности, владеющий языками, отлично танцующий, человек, который может вести беседу на любую тему, обученный карточным играм. Он должен через дамы во время приема всяких собирать информацию о настроениях в его стране, об интригах, что там плетутся, о долгах высокопоставленных чиновников, об их армиях, о взаимоотношениях этих стран с соседями и об отношении к Российской империи. Вот таких людей и должен готовить, назовем это заведение МГИМО, Московский государственный институт международных отношений. Замечательно, как не думал, Иван Яковлевич, что в вашем лице соратника найду. Именно ведь об этом и мечтал уже 10 лет. Сможем ли осуществить сей прожект? Парикмахер и кардинал – это сила? Не совсем так. Мы с вами вдвоем горы свернем, Андрей Иванович.